Простите, а подтвердить это кто-нибудь может? Может. А кто? Оксана Башикташ, специалист по связям с общественностью вышеупомянутой фирмы. Понятно. А далее? А далее я ездил к Вере Климовой. Нужно было поговорить о будущем. Застали? Застал. Ну, вот вам и второй свидетель. А вы боялись. Еще свидетели есть? Уж извините. Данил развел руками. Потом я вернулся на фирму. Впрочем, вот вам еще свидетель. Охранник, ну, еще пара человек. И поехал по приглашению знакомого на его дачу. На эту самую? Вы удивительно догадливы. Спасибо, я удовлетворен. А вот теперь, простите, нам с вами придется пообщаться сугубо под протокол. На предмет? На предмет опознания, скучным голосом произнес майор Пацей. Если кого-то опознаете, так и напишем. А ежели не опознаете, ну, снова так и напишем. Пойдемте. Данил издали видел, как Босинок отходит от притворенной задней дверцы скорой помощи, со злым напряженным лицом что-то втолковывая двум штатским. В избе внутри полыхнула яркая фотовспышка, толпа оживленно загомонила, комментируя незатейливые события. Незнакомый штатский приоткрыл дверцу ровно настолько, чтобы просунуть голову, что Данил незамедлительно и сделал. Второй, сидевший рядом с явно перепуганной молоденькой докторшей, откинул белую простыню сначала с правого продолговатого предмета, потом с левого. Они лежали рядом, словно спали. Банальное определение, но такое уж впечатление осталось. У Олеси было совершенно безмятежное личико, бледно-восковое, и Данил, как ни таращился опытным взглядом, не смог углядеть ни единого повреждения. Это с Пашей все более-менее ясно. На правом виске классический след выстрела в упор с пороховым ожогом мягких тканей. «Пойдемте», — сказал сзади майор, и Данил, чувствуя ватную слабость в ногах, побрел за ним следом в небольшой, идеально чистый двор. Майор присел на лавочку возле аккуратного дощатого стола, ловко примостил на него уже знакомую папочку, а на нее исполненный типографским способом бланк. В доме негромко переговаривались, ходили, снова блеснула вспышка. «Итак», — спросил майор, отнюдь не выказывая голосом, что торопит. «Мужчина, Беседин, Павел Игоревич», — сказал Данил, сотрудник аналитического отдела «Интеркрайт». «Как Климов?» «В смысле?» «Ну, Климов у вас тоже значился сотрудником аналитического отдела?» «Да», — сказал Данил. «Игоревич», — майор быстро писал, — «подданство, место постоянного жительства? Кутеванова или Кутеванова?» «Спасибо. Ну, а девушка вам знакома?» «Олеся», — сказал Данил. «Олеся Данич. Отчество не знаю. Место жительства тоже. Следователь прокуратуры городской». «Отчество не знаете. Распишитесь здесь, здесь и здесь. Благодарю вас. Можете быть свободны». Он уже встал было, но задержался, подметив непроизвольное движение Данила. «Что, Данила Петрович?» «Свободен?» «А, ну, конечно!» — с некоторой даже мягкостью сказал майор Пацей. «Вы мне понадобились исключительно для возможного опознания тел, что, как оказалось, незамедлительно принесло результаты. Не смею задерживать далее. Не вижу оснований и поводов. Честь имею». Он поклонился и пружинисто зашагал к воротам, словно бы моментально забыв о существовании Данила. Так и не обернулся ни разу, не сбился с ритма. Они убрались во свояси минут через 15. Сначала скорая, которой в этой ситуации некуда было спешить, потом штатские машины и, наконец, милицейские. Старшина, очевидно, местный участковый, остался, о чем-то вполголоса толковал с Босенком в доме, а Данил все так же сидел за аккуратным столом из тщательно обструганных досок, смолил сигарету за сигаретой, чувствуя что-то вроде тоскливой растерянности. Невозможно было прогнать впечатление, что его просчитали, что он сделал именно тот ход, которого от него ожидал кто-то подлый и невидимый. Знать бы только, что это за ход. Вышел старшина, растерянно, непонимающе покосился на Данила, отвернулся и затопал к воротам, держа фуражку в руке. Данил решился и осторожненько вошел в дом. Босенок сидел за простецким столом, подперев подбородок ядреными кулаками и уставившись на бутылку водки так, словно надеялся сдвинуть ее взглядом или, подобно Чумаку, зарядить чем-нибудь полезнее сивушных масел. Данил кашлянул. Генерал, не поднимая головы, уставился на него тяжелым взглядом. «Ты во что это меня втравил?» Не дождавшись ответа, ловко откупорил бутылку, плеснул себе добрых полстакана и махнул, как здесь выражаются, единым хустом, примечание, и одним глотком. Дернув ртом, повторил: «Ты во что меня втравил?» «На машину как поведешь?» — осведомился Данил. «Ты поведешь». «Ну, ловкач!» «Одурел, ваш превосходительство!» Босенок грузно взмыл из-за стола, и они стояли друг против друга, как два разъяренных быка. «Позволь тебе напомнить, что ты сам меня сюда пригласил», — сказал Данил, как мог мягко. «Мой телефон был свободен от прослушки». «Значит, я ничего не утверждаю, просто прикидываю нехитрые комбинации. Ладно, допустим, я вдруг сошел с ума и захотел, непонятно почему, сделать тебе пакость. Вот только с чего бы вдруг? Да и не стал бы я класть своих лучших парней ради этой гипотетической пакости. Вообще, подбрасывать трупы не в моем стиле. Бог ты мой, как девчонку жалко. Она-то была совершенно не при делах». «А кто при делах?» «Не знаю. Ты тут часом ни в какие интриги византийского двора не влип, настолько, чтобы кто-то решил таким вот макаром тебя припачкать». «Сильно сомневаюсь. Все началось, когда ты появился и решил меня сыграть, а?» «Да не играл я тебя», — рявкнул Данил. «Начались непонятные сложности. Вот я и заглянул, как дурак, к бывшему помкому взвода. Никак не ожидал, что пойдут такие подлянки». «Да уж, подлянки», — генерал скрипнул зубами. «Я теперь, по твоей милости, в дерьме по уши. Ты их сюда посылал?» «Зачем?» — пожал плечами Данил и не собирался. «Ух, как меня подмывает на конвейер тебя поставить, на хороший такой конвейер, исключительно в рамках законности». Шумно придвинув ногой табурет, Данил сел напротив, мельком глянул на одно из окошечек своего хитрого транзистора и в лоб спросил: «А третью звезду тебя не подмывает получить? Или что-то другое, например, аналогичное?» Генерал сузил глаза. «Пошла работа мысли», — фыркнул про себя Данил и добавил спокойнее: «Нет, я серьезно. Видишь ли, Рыгор, Я на тропе. Ты же тертый профессионал, должен понимать. На тропе еще не означает знать истину. Как подметил еще Марк Твен, след нельзя вздернуть на виселицу за убийство. А всему бесполезно брать меня за ноги и вывешивать с пятого этажа. Даже если и расскажу все, что знаю, ты из этого кафтана не скроишь. Потому что я и сам еще понятия не имею, кто там на конце следа. Зато заранее знаешь, что там и звезда может на веточке болтаться, — иронично бросил генерал. — А прикинь сам, — сказал Данил, — когда я входил в ваше заведение, хвостов за мной не было. Чтобы фиксировать меня там, мало быть мелким интриганом или шутником с моточком колючей проволоки. Ты мне позвонил утром, а буквально через пару часов их уже подложили. Насколько я могу судить, а опыт есть, их убили самое позднее ранним утром. Быть может, хотели подбросить совсем в другое место, а тут ты сам и подвернулся. Значит, на твоем проводе уже висели. Но зачем, а хрен его знает, мон женераль, сказал Данил, откровенно-то говоря. А зачем моему парню подбросили оружие на квартиру? Между прочим, мы смогли малость подкорректировать результаты вашей здешней бардзо-профессиональной экспертизы. У него был хлор в легких. Он водопроводной воды наглотался, а не озерной. Ну, про моего второго ты мне сам рассказал. Третьего видел. Так что логика моя проста. Поскольку мы здесь собираемся крутить серьезнейшие дела, и, кстати, целиком направленные на благо сей державы и персонально батьки, то наш противник, во-первых, и батькин враг, а во-вторых, высокого полета птичка. За такого можно получить звездочку. Дело житейское. Плох, как говорится, тот солдат. Мы уже в том возрасте, когда одной романтикой не проживешь. Мой интерес на поверхности. Твой мне понятен. Так и делимся. Мне выполнение задания, и не более того, а слава тебе. Есть возражения? К его радости потаенная пауза оказалась совсем не длинной. «Ну, смотри», — протянул генерал, — «попробую-ка я тебе самую чуточку поверить, поскольку есть в твоих построениях доза сермяжной правды. Но если ты меня во что-то этакое вляпаешь, то тебе отсюда еще выбраться надо. Мы во многих отношениях держава вполне суверенная, несмотря на все грядущие унии, когда-то они еще грянут. А ты мне просто обязан верить». — сказал Данил. — По одной простейшей причине. Ну, не может не оказаться на том конце лески крупной рыбины. Есть она там. Я уже дрожание лисы чувствую. — Чувствую, — передразнил Босинок. — Интересно, какие ты мне условия поставишь? — Ангелочком-то не прикидывайся. «Условия?» — повторил Данил с видом оскорбленной невинности. «Помилуй Бог, я не осмелился бы предлагать даме водку. Это не водка, это чистый спирт. Условий у меня не будет, Рыгор. Будут две просьбы. Во-первых, не надо ко мне никого приставлять. Я должен твердо знать, что вокруг меня... лишь враг, потому что отвечать буду жестко. Они у меня уже трех отличных парней положили, да и пакости сделали кучу. Ты, главное, смотри. Не беспокойся, — усмехнулся Данил. Все будет чисто, как в лучших домах. Они не говорили, кто вызвал всю эту ораву? Участковому, понимаешь ли, кто-то позвонил домой и сказал, что в доме вроде бы лютая драка. И один раз, похоже, стреляли. Он, дескать, знает, что дом этот генеральский, вот и лякается, как бы чего плохого не обернулось. Примечание. Лякается, боится. Старшина пошел глянуть, а там... Не без изящества сработано, м? Я бы за такое изящество... Да, а второе у тебя что? Один пустяк, — сказал Данил. Тебе его выполнить, расплюнуть, а мне возиться до Морковкиных заговен. Отъезжая от дома с мрачным генералом Одесную, он все же почувствовал нечто, напоминавшее легкий укол совести. Конечно, генерала он не подставлял. Намеренно, умышленно не подставлял. Однако, если не лукавить, один единственный разочек перед самим собой придется признать. Где-то в подсознании у него вертелась этакая озорная мыслишка. А что будет, если пойти на контакт с Рыгором? Вот и узнал, что будет. Убедился, что противник силен. Не так-то просто было фиксировать Данила в МВД и устроить все остальное. Но зачем, Господи? В чем тут цель и в чем тут замысел? И ведь не отпускает это поганое ощущение, будто, не ведая о том, сделал именно тот ход, которого от тебя ждали. Сунул лапу в кувшин, как та макака. Ты не попытался узнать, отчего девчонка без тебя бы не додумался, — огрызнулся Босинок. Конечно, посмотрел. Что-то вроде шила или заточки. Аккуратно в сердце. Не пахнет тут любителями. Да уж, — сказал Данил, — ни один из троих моих парней любителям бы не поддался. Нужно было четко все организовать, продумать, поставить. Помнишь, как мы в кремлевских казармах в 101 резались? Я до сих пор поигрываю. Тогда знаешь, какая тактика наилучшая, когда в 101 играют вдвоем? Не торопиться сбрасывать одну приличную карту. Прикупать, прикупать и прикупать, пока не кончится колода. Тогда при некотором везении подгребешь себе несколько хороших комбинаций: шестерки, семерки, тузы, дамы. Может, ты зря на меня сердишься? Конкретно, что, если тебя просто прикупили? Сказал Данил серьезно. Понимаешь ли, у меня здесь немало серьезных, крупных, высокопоставленных знакомых, чье давнее со мной знакомство с серьезным людям нетрудно вскрыть. Задумай кто-то строить связку «Черский Икс», начали бы с них. Это гораздо перспективнее. Но прикупили тебя. Возможно, этикетка выглядит как «Генерал Босинок, приятель злодея Черского». Но возможен и другой вариант, без упоминания моей скромной персоны. Тот самый Босинок, у которого на даче жмурики. В данном случае я просто послужил случайным катализатором. И кому же понадобилось меня прикупать? У тебя виднее. Знаешь, почему я тебе доверяю? Ты батькин человек. Слишком многое теряешь без батьки. Ну, спасибо. Удостоился доверия от самого Черского. Я серьезно, — сказал Данил. Ты лучше мне вот что скажи. Ты по должности не просто силовик, а еще и аппаратная фигура. Нет ли у тебя ощущения, что в последнее время в коридорах этакой летучей мышкой витает